«Садитесь», — неожиданно сказала она. Я присел на кушетку, а моя работодательница села напротив меня в кресло. Мы уставились друг на друга и сидели так довольно долго. «Просто ради интереса», — начала она. «Мне бы хотелось узнать, до того, как я вас выкину, что вы сделали, чтобы отработать хотя бы часть той $1000, которую я вам заплатила в Нью-Йорке». «Спиртное придает моим высказываниям логическую завершенность», — довел я до ее сведения. «И одной рюмки будет достаточно, чтобы преодолеть косноязычие. За деньги, которые я вам выплатила, вы сами можете обеспечивать себя спиртным», — резко ответила она. «Но я жду ответа». «Значит, ничего?» Я поднялся, снял куртку, развязал галстук и начал расстегивать пуговицы рубашки. Она с беспокойством посмотрела на меня. «Если вы не прекратите, я вызову полицию», — нервно сказала она. Расстегнув последнюю пуговицу, я показал ей черно-синий расплывшийся синяк, который образовался в районе солнечного сплетения. «Вот что я заработал, начав работать на вас», — объяснил я ей. И произошло это сразу после первого тура конкурса. Когда я вернулся в отель, меня уже поджидали два человека. Один из них назвался Хэлом, а другой — Чарльзом. Они передали ультиматум для вас. Вы должны отказаться от конкурса или же... И для того, чтобы убедить меня, что говорят серьезно, обработали мне живот. Я застегнул рубашку. А потом, когда я стоял в коридоре, охраняя участниц конкурса, появился Майер и сказал, что меня просит к телефону человек по имени Хэл. Он повторил свой ультиматум, сказав, что если вы его не выполните, то будет убита еще одна девушка, а если вы проведете заключительный тур, то умрут еще две. Не правда ли? Хэл очень щедрый. «И это все, на что способна ваша фантазия?» — презрительно спросила она. «Если постараться, то можно высосать из пальца еще многое», — ответил я. «Вы наняли меня в Нью-Йорке, чтобы я выступил в качестве судьи на конкурсе красоты и при этом следил, чтобы не было никаких отступлений от правил. Если бы вам действительно был нужен человек только для этих целей, то вы могли бы нанять любого из сотни частных детективов, которые живут здесь, в Майами. Так зачем же вызывать детектива из Нью-Йорка?» «Эти оба парня, Хэл и Чарльз, не бросают слов на ветер. Элиш Хоуп уже убили. Сегодня вечером кто-то пытался разделаться с Беллой Люкас. Я убежден, что вы знаете об этом больше, чем хотите показать». «Вы хотите, чтобы я поверила в существование этих двух человек?» — спросила она. «Они действительно существуют. Как и огромный синяк у меня на животе», — ответил я. «Хотите пощупать, чтобы убедиться, что я его не нарисовал?» «Нет-нет». «Я вам верю», — ответила она быстро. «Что же, я это удовольствие предоставлю Майеру. На него это произведет большое впечатление. А вы, значит, хотите узнать, что я успел сделать за вашу вшивую тысячу? Что ж, слушайте, меня избили, потом ударили по голове, так что я потерял сознание, а в результате мне чуть было не пришили убийство. Вы должны были предупредить меня о возможности таких сюрпризов на конкурсе, чтобы я не был так доверчив». «Может быть, выпьем по рюмочке?» — медленно спросила она. «Могу вас обслужить», — предложил я свои услуги. «Что будете пить?» «Виски со льдом», — ответила она. «Именно в такой последовательности. А то вы любите делать все наоборот. Набьете стакан льдом, не оставите места для виски». Я подошел к бару с напитками, налил две большие порции. Она взяла стакан и, закрыв глаза, небольшими глотками выпила содержимое, пока на дне не остался один лед. «Рад, что у вас нет тяги к спиртному», — восхищенно сказал я. «Вы даже не облизали кубики льда». «Мне необходимо было выпить, Бойд», — призналась она. «Прошу вас, садитесь». «Меня зовут Дэнни, и мне нечем поручиться, кроме слова, что я сказал вам правду. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы вы не обращались ко мне, как к директору банка». «Хорошо, Дэнни, но вам придется тоже поверить мне на слово. Я не знаю этих двух парней и не имею никакого понятия, на кого они работают». «Почему же в таком случае они так заинтересованы в том, чтобы сорвать ваш конкурс, причем не останавливаются даже перед убийством?» Она пожала плечами. «Я этого не знаю». «Вы чертовски неопытная лгунья». «Не говорите со мной в подобном тоне, иначе я...» В ее глазах вспыхнул гнев, когда она подняла их на меня. «Иначе вы выбросите меня за дверь? Но вы это уже сделали». «Вы совершенно невыносимы», — сказала она устало. И как это мне пришла в голову нелепая мысль, что мы можем разумно поговорить на эту тему? Пока вы разыгрываете из себя крупную промышленницу, вокруг вас погибают девушки, — сказал я. На это должна иметься веская причина, и эту причину вы должны знать. Секунд пять она внимательно смотрела на меня, потом снова пожала плечами. Что ж, пусть будет по-вашему. Предположим, что я знаю причину. Мне нужна помощь, Дэнни, но я не хочу обращаться в полицию. Помощь, в которой нуждаешься, но за которой нельзя обратиться в полицию, дорого стоит, — сказал я довольным тоном. Хотите услышать мою цену? Именно такой реакции я от вас и ожидала. Значит, мои слова не были для вас неожиданностью. 1000, которую я от вас получил, уже кончилась 10 минут тому назад. Если вы мне поможете, я заплачу вам еще 1000, — сказала она хмуро. Не одну, а 5, — ответил я, — если работа будет такой же опасной. Пусть будет 5, — она обеспокоенно заерзала в своем кресле. Вы получите все 5. Вот и чудесно. А теперь спокойно расскажите мне, где здесь зарыта собака. Мой отец умер приблизительно 8 месяцев тому назад, — быстро сказала она, — оставив мне основной пакет акций фирмы, но связав меня при этом определенными условиями. Это так же, как и с нейлоном. На нем обязательно где-нибудь потянется петля, — сказал я и вздрогнул, поймав ее взгляд. Прошу вас, рассказывайте дальше. Я должна зарекомендовать себя как бизнесмен, — сказала она, — и на это мне дается 1 год. Я никогда не была с отцом в хороших отношениях. Мне кажется, он так и не смог простить мне и моей матери, что у него родилась девочка, а не мальчик. «Психологические моменты вы можете опускать», — сказал я. «Душа человека меня мало интересует». «Вы будете меня слушать?» «Да, да, продолжайте». «Он жил своей жизнью, а я до самой его смерти вела свою», — продолжала она. «Мы виделись довольно редко. Он давал мне достаточно денег, чтобы я жила ни в чем не нуждаясь. Но он считал, что я ограниченная и испорченная женщина. И его завещание подтверждает это. Он оставил мне контрольный пакет акций фирмы, но с одним условием. Чистая прибыль в первый год моего правления не должна быть ниже прибыли, которую фирма получила и в прошлом году». «Хм, а если это вам не удастся сделать?» «В этом случае весь пакет акций, которыми я владею в настоящее время, переходит к бывшей служащей фирмы, к женщине, которая многие годы была его правой рукой, и я предполагаю, что она была для него не только помощницей. Этот год, с деловой точки зрения, был для меня неудачным. Чтобы продавать купальные костюмы в достаточном количестве, я должна их рекламировать, устраивать конкурсы, в том числе и этот конкурс. Если он пройдет успешно, я наверняка смогу устоять. Но если я его отменю, то со мной будет все кончено». «Как, например, Селиш Хоуп», — сказал я. «А это бывшая служащая. Кто она?» Эллен горько улыбнулась. «Она тоже здесь, в Майами. Она судья на нашем конкурсе». «Эллен Керзен?» «У меня были основания назначить ее судьей», — сказала она. «Во-первых, в этом случае ей будет трудно саботировать это начинание, если она окажется между 2 другими судьями, которые будут наблюдать за ней. А во-вторых, из-за той должности, какую она занимает сейчас. Ведь она, кроме всего, издает журнал, который пользуется популярностью. Поэтому Элейн должна быть осторожна и в своих высказываниях, и в поступках». Эллен закусила нижнюю губу. «Во всяком случае, я именно так представляла себе все это, до тех пор, пока не была убита Элиш Хоуп». «Почему вы ничего не сказали лейтенанту Райду о завещании своего отца?» — с любопытством спросил я. «Потому что у меня нет никаких доказательств, что Элейн каким-то образом связана с убийством», — нетерпеливо ответила она. «Как могло бы выглядеть мое голословное обвинение? Все подумали бы, что я просто пытаюсь отделаться от конкурентки». «Возможно, вы и правы», — согласился я с ней. «А где она была сегодня вечером, когда пытались задушить Беллу Люкас?» «Понятия не имею. После окончания конкурса я какое-то время находилась за сценой, говорила с менеджером театра, а Элейн и Клод куда-то исчезли». «Но ведь они не обязательно были вместе». «Нет, но я не видела ни того, ни другого, пока не встретилась с Элейн перед гардеробной, когда вы уже стучали в дверь». А что вы можете сказать о Дювале?